Глава 32. Ричард. Когда мужчина и женщина долго живут под одной крышей, рано или поздно они оказываются в одной постели. Это неизбежный финал, которого мы с Мардж избегали долгие годы. И вот сейчас, лежа рядом с ней, я разглядывал потолок, пока она задумчиво рисовала на моем плече неведомые узоры пальцем. Это был не первый наш раз и, скорее всего, не последний. Но каждый раз я испытывал странные ощущения, будто все, наконец, стало логичным и понятным. Все, кроме моих чувств к ней. Кажется, я все же любил эту женщину, потому что никак иначе не мог объяснить, как со всей моей рациональностью и продуманными решениями оказался с ней в обнимку и при этом чувствовал себя самым счастливым человеком на свете. «О чем ты думаешь?» — тихо спросила она, продолжая выписывать кончиком ногтя круги по моей коже. «О том, как мы докатились до тайной связи», — честно признался я. Когда двери этого особняка открыты для работниц квартала и вип-посетителей, ты хозяйка, а я дворецкий. Но стоит сумеркам спуститься на город, и мы становимся отрезанными от всего мира. Только я и ты. И знаешь что? Я ничего бы не хотел менять. Я ничего не хочу менять. Она зевнула и, сев на кровати, притянула к себе покрывало, в которое тут же завернулась. Подошла к огромному напольному зеркалу и придирчиво взглянула на свое отражение. «Но действительность меняется сама по себе, не спрашивая нас. Все больше лет проходит, все больше морщин, первая седина. А ты такой же, как и был, Ричард». Я прикусил губу изнутри. Болезненная тема последних лет, которая поднималась все чаще. «Ерунда! Ты женщина в самом расцвете сил. 36 разве это большой возраст?» «Нет», — согласилась она и тут же опровергла. «И да, одновременно. Просто смотрю на тебя, и ощущение, что вокруг тебя словно время замерло. А я уже успела догнать тебя и перегнать. Как же так вышло?» Она отошла от зеркала и села на край кровати рядом со мной, провела рукой по щеке, и я невольно прикрыл глаза, ловя тепло ее кожи и согреваясь в нем. Рядом с Марджи чувствовал себя цепным псом, ее цепным псом, который просто обязан быть у ног любимой хозяйки, ловить каждую ее ласку и охранять ее покой от посягательств извне. Наверное, она ждала от меня ответа на свой вопрос, но я не мог рассказать ей правды. Она опечалила бы ее куда больше. Марджи верно подметила. Она догнала меня и перегнала. И чем больше пройдет лет, тем заметнее будет разница между нами. В одном только она ошиблась. Время вокруг меня не замерло, оно просто замедлилось. Я тоже старел, но гораздо медленнее, чем должен. «Ричард, я хочу детей», — прошептала она, заставляя меня тем самым распахнуть глаза. «От тебя». Я резко сел, из-за чего рука Марджи спала с моего лица. «Детей?» — переспросил я севшим голосом. «Да», — кивнула она, — «я все продумала. Кто бы ни родился, девочка или мальчик, он будет свободен. Квартал ничего не сможет предъявить нашему ребенку. При этом никто даже не станет спрашивать, кто отец. Слишком много вокруг моей личности ходит разных слухов, чтобы поверить в мою женскую честность». «Это невозможно, Мардж», — выдохнул я, беря ее за руку и пытаясь считать реакцию по ее лицу. «Ты не хочешь детей?» — удивилась она. «Хочу. Очень. В горле стоял ком, потому что никогда доселе я не представлял, что такой разговор вообще состоится в моей жизни. Но у меня физически не может быть потомства никогда. Я бесплоден, пуст, стерилен. Несколько мгновений Марджа смотрела на меня так, словно не поняла ни слова из того, что я сказал. «Глупости?» — наконец произнесла она. «Такого не бывает. Точнее, бывает, но все лечится. Были бы деньги». Она говорила это так убежденно и с такой решительностью, словно прямо сейчас была готова вести меня за руку по всем докторам столицы, лишь бы... «Нет», — покачал я головой. «Мардж, пойми, я не вру. И у самых лучших докторов я тоже бывал». Мне пришлось пересказать ей тот разговор со светилом местной магической медицины, что состоялся, казалось, целую вечность назад. «Прости, милая». Говорить все это, глядя ей в глаза, было сложно. «Но от меня у тебя не может быть детей». Сердце в груди сжалось настолько болезненно, что готово было взорваться от давления. Мне казалось, что в этот момент я нагло вру ей в глаза, потому что видел желание Марджери иметь сына или дочь, но знал, что она так никогда и не родит. Этого не было в истории, изменить которую я был не в силах. И пусть хроники не сохранили подробности жизни этой женщины, но основные вехи я знал. Всю свою жизнь она посвятила кварталу. Здесь и умерла, в одиночестве. Никаких детей или внуков рядом. Она и тишина вокруг. И все же моим словам она не поверила, лишь сильнее сжала кулаки, а после рывком встала с кровати и бросилась к столу. Там долго листала какие-то бумаги, пока не наткнулась на одну, вытащив которую, победно посмотрела на меня. «Завтра мы сходим к одному моему должнику. Я хочу услышать, что он скажет после твоего осмотра». Весь следующий день она молчала. Встреча с действительностью иногда может разочаровывать. Тот самый доктор, на которого так надеялась Мардж, сказал ей все то, что до этого говорил я. Без шансов. И, кажется, только теперь до нее дошло окончательно. Хозяйка квартала отменила на сегодня все визиты девочек с выручкой, заявив, что ей не здоровится, и теперь молча сидела у окна, пялясь в пустоту. Мне нужно было что-то ей сказать, утешить, потому что чувствовал свою вину, но головой понимал, никакие слова не вернут ей надежду на то, что она сама успела себе придумать и представить. «Ты можешь встретить другого мужчину», — произнес я, возможно, самое идиотское, что только можно было придумать в подобной ситуации. «Проблема ведь не в тебе, а во мне. Ты же здорова». «А если я не хочу другого?» — бесцветным голосом ответила она. «Никого другого. Если я хочу, чтобы у детей были твои глаза и волосы, и вечерами ты читал им сказки». Лучше бы она взяла револьвер и выстрелила в меня в упор, чем произнесла подобное. Потому что сейчас я чувствовал себя разрушителем ее жизни. Что если это из-за меня у нее никогда не было детей, потому что она зациклилась на мне, а ведь могла бы повстречать кого-то другого? В этот момент до меня вдруг дошла одна страшная истина. Если раньше я считал, что мое появление здесь — ошибка, которая никак не отразится на ходе истории, то сейчас понял, что я уже в ней отразился. В этой самой истории, которую знал с самого детства. Я не наблюдатель, который просто смотрит, стараясь не вмешиваться. Я участник, и это испугало до глубины души. Следующие несколько недель мы не разговаривали с Марджи. Любую мою попытку заговорить она превращала в ничто. Останавливала меня жестом и уходила в другую комнату. А в один из дней Марджи утром объявила, что нам надо расстаться. Не как хозяйке и работнику, а как мужчине и женщине. Это была горечь, смешанная со смутным ощущением правильности. Я пытался убедить себя, что Мардж поступает как должно, и теперь, когда выбросила меня из головы, ее жизнь может измениться. Вот только самообман не перестает быть самообманом. Вечерами, когда она не возвращалась домой после очередного светского раута, я был готов рвать на себе кожу, лишь бы знать, что с ней все в порядке. В памяти все еще был свеж тот день, когда она вернулась не одна. Любые попытки заглушить эту боль работой проваливались. Я мог часами перекладывать энергетические артефакты, перелистывать тетради со схемами, но сосредоточиться не удавалось. Пока в один из дней я не сорвался. Сам не понял, как, но в ту ночь, когда Марджи уже давно спала, а я корпел над расчетами, просто встал со стула и помчался в ее спальню, чтобы вывалить на ничего не понимающую женщину правду. Точнее, часть правды, чтобы окончательно не свести ее с ума. Хотя я был уверен, что она примет меня за безумца и точно выгонит из дома, но все равно вываливал на хозяйку квартала тонну информации. Это был несчастный случай с артефактом. Я попытался подобрать наиболее привычное понятие, чтобы не грузить ее научными терминами. Я из будущего, Мардж, очень далекого. Меня выбросило сюда, и именно из-за этого я не старею. Ты можешь мне не верить, но я могу с точностью до минуты сказать, когда Генри Фокс изобретет свою первую машину, хотя сейчас ему еще нет 10 лет. Могу назвать дату рождения его сына и то, как его назовут. «Стоп! Стоп!» Попыталась остановить меня Мардж, зажигая свечу, чтобы лучше видеть мое лицо и садясь на край кровати. «Ричард, я не понимаю...» «Это сложно объяснить, но это не моя жизнь, не мое время. Помнишь, ты спрашивала, почему я не похож на крестьянина?» «Потому что никогда им не был. У себя в мире я мудрец, а здесь никто...» Впервые в жизни мне было сложно остановиться, потому что хотелось говорить обо всем наболевшем, и Мардж была благодарным слушателем. Но самое главное я по глазам видел, верила или хотела верить. «У тебя там кто-нибудь остался?» — неожиданно спросила она. «В твоем времени? Жена? Девушка?» Я покачал головой и невольно опустился на пол. Перед ней, перед своей Мардж. Опустился и положил голову на ее колени. Опять чувствовал себя псом или даже хуже. Ее рабом, зависимым от хозяйки настолько, что даже воздух рядом с ней становится слаще. Нет, у меня вообще никого там не было. Словно вся моя жизнь свелась к тому, чтобы когда-нибудь оказаться здесь, рядом с тобой. «Я люблю тебя, Мардж». Фраза, вырвавшаяся из глубины души, зависла в воздухе и растворилась в тишине. Я ждал, что ответит эта женщина. Боялся, что прогонит, ведь это было бы логично, но еще больше боялся того, что оставит. Моя личная неизвестная известность. Но хозяйка лишь задумчиво перебирала мне волосы, пока не произнесла: «Первая седина». Она подцепила одну из прядей у виска. «Ты тоже стареешь, Ричард. Мы вместе стареем». Это «вместе» отдалось эхом в моих ушах, а сердце ускорило ритм. «Похоже, я еще надолго останусь здесь». — Прошел год. Время полного осознания, что я не просто так нахожусь за 200 с чем-то лет до своего рождения. Моя идиотская мечта оставить след в истории сбывалась совершенно не так, как я представлял, но, черт возьми, именно это она и делала. У меня в голове почти сошелся пазл, над разгадкой которого бились многие ученые моего времени, потому что у них не было главной детали, которой оказался я сам. Тайна зелья молодости! Насмешка судьбы! Мне и Марджери пришлось потратить уйму золотых для того, чтобы целители создали эту волшебную рецептуру. Благо, в деньгах теперь ни я, ни она не нуждались. Мардж сумела выгодно продать вещи, которые я изобретал, не афишируя ни моего, ни своего имени. С десяток патентов позволил бы нам безбедно жить где-нибудь на краю света, но я знал, что наше место здесь, в квартале. Каждый из нас должен был исполнить свою роль до конца. И я был благодарен Мардж за то, что никогда не задавала мне вопросов о своем будущем. Она попросту не хотела его знать. И я немного завидовал этому незнанию, потому что этот груз тяготил меня каждый день. Особенно в такой, как этот. Доктор Фаун стоял в гостиной перед Мардж, пока она величаво восседала на дорогом, обитом черным бархатом диване. Женщина была похожа на настоящую королеву, хоть и без капли благородной крови внутри. Я же стоял в стороне, в тени комнаты, там, где и положено слуге. «Вот то, что вы просили». Фаун протянул хозяйке квартала деревянную шкатулку. Мардж приняла ее уверенно, но я видел, как едва заметно дрогнули пальцы, когда она открывала крышку ларца. Там на мягкой подложке покоился крошечный пузырек, словно из-под духов. Никаких искр или свечения. «И насколько этого хватит?» Бережно поднимая флакон кончиками пальцев, спросила моя женщина. «Это одна доза. Если принимать каждый день, то снадобье может существенно продлить жизнь любого человека лет на 10-15». «Мало», — хмуро отозвалась Мардж, крепче сжимая в руках зелье. «Но вы продолжайте работать, доктор Фаун. Уверена, вы сможете добиться большего». Целитель кивнул, но я видел, как дрогнули его губы в кривой усмешке. «Зачем вам это?» — спросил он. «Неужели хотите жить вечно? Но это невозможно!» Мардж посмотрела на него так, что улыбка в мгновение исчезла с лица мужчины. «Я плачу вам за работу, доктор Фаун, а еще за молчание». Так что не стоит задавать вопросы, ответы на которые вас не касаются. Губы доктора поджались, и коротким кивком он дал понять, что слова Мардж внял. «Не боишься, что однажды вместо снадобья он принесет тебе отраву?» — спросил я, когда Фаун ушел, хотя сам знал, что жить любимой женщине больше сотни лет. «Нет». Откручивая пробку у флакона, ответила Марджери, приготавливаясь выпить зелье. «Он подписал магический договор. Никаких шансов нарушить условия, причинить вред моему здоровью или даже просто перепродать рецептуру кому-то еще. Так что твое здоровье, Ричард, за нашу долгую жизнь».